Пункт 29. Давление в жидкости и газе. На жидкости, как и на все тела на Земле, действует сила тяжести. Поэтому каждый слой жидкости, налитый в сосуд своим весом, создает давление на другие слои, расположенные выше. По закону Паскаля, это давление передается жидкостью по всем направлениям одинаково. Значит, внутри жидкости существует давление. Опыты показывают, внутри жидкости существует давление, и на одном и том же уровне оно одинаково по всем направлениям. С глубиной давление увеличивается. То же самое относится и к газам.